Заметеливался снег пеной. Расплывались, как во сне, стены. И свисала с потолка лампа. И лежала на руках Ланка. Помнишь, Ланка, пузыри пара, маяковку, фонари, фары, а лохматую, как плед, полночь, два коктейля на столе. Помнишь? Отпечатались следы в слякоть. Было столько ерунды всякой. Было столько всяких ссор. Ланка, ты прости меня за все. Ладно. И задумчиво назвав другом, разреши поцеловать руку. Просто так поцеловать. Просто. За горчащие слова в прошлом. И за все, что написал, тоже. И за все, что напишу позже. Сердце жжется под рукой ранкой. Я не знаю никакой Ланки. И ни ямочки у рта хмурой. Это так я наболтал. Здорово. Да. Были такие стихи. В школе сейчас